Адель. Если честно, как только я вернулась домой и упала в кровать, то сразу отключилась. Похоже, за день у меня случилась такая перезагрузка эмоциями, что мозг воспользовался первой же возможностью отрубить меня от внешней сети. В счастливом забытие я провалялась очень прилично. Сквозь сон слышала, как несколько раз ко мне стучалась горничная и вяло отвечала ей что-то вроде «Дайте мне спокойно умереть». Тогда снова становилось тихо. Зато пробуждение вышло бодрым, даже излишне. Потому что, когда я, наконец, смогла разлепить веки, то сначала не поверила своим глазам и закрыла их вновь. Но возвращаться в реальность все же пришлось, и этот факт меня не радовал. Поэтому, схватив соседнюю подушку, я резко села и запустила ее в Орфа, который, как и положено верному стражу, охранял мой сон. Пес от набитого перьями снаряда увернулся, а потом деловито водрузил на него свой немаленький зад. Похоже, теперь наволочку придется сменить, потому что эту картинку мне уже никак не развидеть. «Что ты тут делаешь?» — возмутилась я, спустив ноги на пол. «Да за что же мне такое наказание? Иди к хозяину, кыш!» Я помахала на Орфа обеими руками, но он прозрачного намека не понял, только поёрзал, глубже впечатываясь в подушку. Обе его башки, как стрелки компаса, остались повернуты точно в мою сторону. «Ты не оставишь меня в покое, да?» — вздохнула я. Страж невнятно что-то проурчал, и это было похоже на слабую отмазку вроде «Я очень хотел бы уйти, но никак не могу, потому что у меня лапка болит». «Так, хорошо. Если не могу изменить ситуацию или получить от нее удовольствие, то хотя бы постараюсь осознать выгоду. Как минимум, я сэкономлю немало денег на охране. К тому же избавлюсь от любых кавалеров, которые могут появиться на горизонте. Ну, то есть совсем ото всех. Подчистую. И, возможно, до конца моей жизни». Надо сказать, эта поправка слегка омрачила последний вывод, но я пока решила не унывать. Встала и направилась к умывальнику. Орф за мной. Умывшись, пошла переодеваться. Страж потрусил следом, пришлось ногой выталкивать его из-за ширмы. Да, он просто питомец, но от его внимательного наблюдения в четыре горящих глаза становилось не по себе. И если поначалу все шло вполне сносно, то потом ко мне в очередной раз постучалась горничная. Стук был очень тревожным. Наверное, она всерьез начала волноваться, не впала ли я в кому после всех событий прошедшего дня. А так вполне могло случиться, потому что ночью я феерично появилась дома с той стороны, откуда меня совсем не ожидалось увидеть, с ног до головы закутанная в гигантский мужской плащ. Слуги обалдели, но вида постарались не подать. К тому же наверняка задумались, а в своем ли я, собственно, уме? «Прошу, сгинь!» Я вновь повернулась к Орфу. Он непонимающе навострил уши. «Ты же ее напугаешь!» Страж внимательно проследил за взмахом моей руки, направленным в сторону двери. В отчаянии я прошипела. «Ну, хотя бы спрячься!» И это, как ни странно, возымело эффект. Орф отступил в тень между камином и стеной и внезапно, о чудо, пропал. «А что, так можно было?» «Шерина Адель!» Облегченно воскликнула горничная Эмбер, когда ей, наконец, разрешено было войти. «Как вы себя чувствуете?» Она бодро пронесла через гостиную поднос с чайником, из носика которого блаженно тянула ароматом, похожим на кофейный, и опустила его на стол. Рядом с блестящей чашкой лежала аккуратно сложенная газета. Похоже, ее мне полагалось прочитать. Ну что ж, пора забыть смартфон и бесконечный скроллинг ненужных новостей. Только бумага и типографская краска. Только хардкор. Пока служанка причесывала меня, я принялась листать таблоиды, и первый заголовок, который попался мне на странице светских новостей, «Наследница графа Вайтвина. Действительно родственница или самозванка?» «Что-что? Это у них так принято? Раздувать интриги из ничего?» Я недоуменно обернулась к Эмбер, она только развела руками. «Ну, что поделать? Такова судьба наследницы». «Вокруг графа Вайтвина тоже ходило много слухов», — пояснила она. «Он был довольно загадочной личностью для тех, кто плохо его знал. Видимо, теперь это перекинулось на вас». Закипая от наглости местных журналистов, я быстро пробежалась взглядом по строчкам. Настроение сразу испортилось. Местное общество явно было недовольно моим появлением, а газетчики с удовольствием принялись мусолить мгновенно возникшие вокруг моей персоны сплетни. Никаких доказательств, только переливание из пустоты в порожнее. Окончательно психанув, я отложила газету и решила, что сегодня не буду к ней возвращаться. И еще до того, как мои сборы к завтраку закончились, в дверь снова постучали. Я мысленно попросила пощады. «Вам доставка», — сообщил лакей. «Надо же, доставка прямо как в земном мире». Камеристка открыла дверь, и в комнату вплыл огромный букет на человеческих ногах. Лакей с трудом выглянул из-за него и страдающе уточнил. «Куда ставить?» Поначалу я даже растерялась, а затем махнула в сторону стола. «Туда!» Камеристка спешно наполнила вазу, и гигантский букет торжественно выдрузили на подходящее место. Не то чтобы я любила столь широкие и, что немаловажно, демонстративные жесты, но сейчас была впечатлена. Букет был немного разношерстным, состоял из множества почти неизвестных мне цветов и пах просто сумасшедше, будто на него пролили флакон духов. «И кто же это у нас расстарался?» Я осмотрела букет и скоро наткнулась на небольшой, подписанный незнакомым мне вензелем, конверт. В записке, которая лежала внутри, была всего одна фраза. «С возвращением на Скаит, Адель». Инициалы ниже были уже не такими витиеватыми. Д.Б. Несколько секунд я пыталась сообразить, кто это, а затем вспомнила вчерашнюю встречу в регистрационной канцелярии. Демьян? Или как теперь его зовут по-местному? Демьян. С одной стороны, неожиданно, а с другой, Дерек предупреждал меня, что старый знакомый по учебе сразу же бросится наводить обо мне справки и явно попытается напроситься на еще одну встречу. Похоже, это первый звоночек о том, что так все и будет. И пока что я не могла определиться, как стоит к этому отнестись, настороженно или благосклонно. Сразу порушить все связи в Наскаите было неосмотрительно. Главное не проворонить тот момент, когда общение с мужчиной может свернуть не туда. Придя к такому выводу, я отложила записку на стол и еще раз принюхавшись к букету, решила, что он, пожалуй, пахнет слишком навязчиво. Надо бы к вечеру убрать его в другую комнату, иначе у меня просто разболится голова. А пока пускай стоит, ароматизирует воздух. После завтрака я отправилась осматривать прилегающий к поместью дедушки владения. Доугард стоял почти на самой окраине Триура, и за ним простирался не только сад, но еще и луг, который пересекало несколько присыпанных гравием дорожек. Одна вела к конюшням, другая — в лабораторию, которая находилась в отдельном флигеле, а третья — прямиком во вторую часть сада, где, как мне подсказал бишоп, стояли семейные склепы Вайтвинов. Туда я и отправилась, чтобы навестить дедушку. Дворецкий хотел меня проводить, но я отказалась. Пора учиться ориентироваться в Доугарде самой. Дорогу в сад нашла без труда. И когда вошла под сень густо растущих деревьев, меня окутало сумрачной прохладой. Склепы показались почти сразу. Какие-то очень старые и большие, рассчитанные на несколько человек, другие поменьше. На всех висели таблички с именами, которые я никогда в своей жизни не слышала. Получается, все они были моими предками, и вдруг стало стыдно, что мне ничего о них не известно. Надо бы обязательно изучить историю рода. Наверняка в документах Ройера Вайтвина найдется что-то подобное. Наконец я добралась и до его усыпальницы. Вошла, слегка приоткрыв тяжелую дверь, и остановилась перед каменным саркофагом. Сказать было нечего, но теперь отчего-то мне стало жаль, что наше быстрое знакомство не выросло хоть в какую-то родственную связь. Может, Ройер дал бы мне пару дельных советов, и провала на экзаменах не случилось бы. Я неспешно подошла, отчего-то чувствуя неловкость, будто в этот самый миг кто-то за мной наблюдал. Положила на крышку саркофага нарочно срезанные в саду цветы и сделала пару шагов назад. Несколько минут я просто стояла, глядя перед собой в мутное, едва пропускающее свет окно, а затем почувствовала, что медальон на моей шее словно бы стал тяжелее, а цепочка ощутимо врезалась в кожу. Я схватилась за него и одернула руку, потому что ее прошило разрядом, от которого на пару секунд онемели пальцы. Еще этого не хватало, чтобы собственный кулон нападал на меня. Однако в этот же миг мне пришла мысль, что при малейшей опасности явился бы Орф, правда, непонятно, чем он смог бы помочь мне конкретно в этой ситуации. И пока я размышляла об этом, медальон снова стал почти невесомым, прикоснулась к нему, и ничего. Как будто показалось. Честно говоря, мне резко захотелось прожить хоть один день спокойно, чтобы никто на меня не нападал, не бил током и не переносил на другую часть города. Немного отойдя от шока, я попрощалась с дедушкой и покинула склеп, дав себе обещание время от времени навещать его. Все-таки, несмотря на свое влияние, Ройер был одинок. У него не осталось ни детей, ни каких-то близких родственников. Говорят, он даже ни разу не был женат. По возвращении в дом я обошла все доступные мне комнаты в сопровождении дворецкого. В моем распоряжении оказались гостиная, небольшая библиотека, крошечный кабинет, куда бишоп уже отнес некоторые важные документы, касающиеся управления хозяйством, и, собственно, мои покои. Не густо? Да. Большая часть дома и правда оказалась закрыта. А двери были не только заперты, но еще и опечатаны особо магическим способом. Складывалось такое впечатление, что дедушка не хотел доверять свои тайны и свое имущество той, кто без магии и особых умений не сможет все это сохранить. Пока я бродила по Доугарду, настало время обедать. Слуги принялись накрывать на стол, и я расположилась в гостиной с книгой, которую прихватила из библиотеки. Если впереди меня ждет учеба, то пора бы освежить свои знания. Поэтому мой выбор пал на общую теорию и классификацию магии. Задумавшись о случае в склепе, я как-то незаметно для себя долистала до раздела «Темная магия и ее особенности», но вникнуть в текст не успела. Сначала раздался звон дверного колокольчика, а затем явился лакей. «К вам, шейр Фрейн Дерсиди и шейр Хаймель Фраут!» Я едва не выронила книгу. Не рассчитывала увидеть Фрейна в Доугарде так скоро. И уж тем более в компании полудемона-портальщика. Ему-то что здесь делать? «Проводи в гостиную». Степенно распорядилась я, взяв себя в руки. «И пусть столовую накроют еще на двух гостей. Мужчины такие мужчины, знают, когда являться, и никогда не откажутся пообедать». Лакей кивнул и удалился, а через минуту в гостиную вошел хранитель всей своей блистательной темной персоной. Водилось за ним такое, повсюду появляться так, будто именно он при любых обстоятельствах центр всеобщего внимания. «Шерина Вайтвин», — произнес Фрейн с такой явной иронией в голосе, что мне сразу захотелось запустить ему в лоб книгой. В довершение к этому темный почтительно и опять же иронично поклонился, а за ним следом вошел рогатый и тоже поздоровался, но без нарочитых расшаркиваний. Я пригласила их присесть и не удержалась от колкости, не кстати вспомнив о встрече с Фрейном накануне. «Надо же! Шер Дерсиди соизволил осчастливить меня столь скорым визитом. Но что же вы, боитесь приходить в мой дом один?» Хаймель беззвучно хмыкнул, но оставил мой выпад без комментариев. «Я же обещал тебе разобраться с тем странным происшествием». Фрейн коротко улыбнулся. «И даже привел к тебе одного из лучших специалистов в области межпространственных перемещений». «Да, мы знакомы», — констатировала я. «Если позволишь, он осмотрит место, где все это случилось. А мы с тобой пока поговорим об очень важном деле».